Эпилог. Магистр наказующих Нолда с неудовольствием слушал речь своего друга и соратника архимага Виттера. Тот с пылающими яростью глазами шагал из угла в угол своего кабинета во Дворце Закона и тоже высказывал магистру свое неудовольствие. «Нет, ну как можно было такое учудить? Ты мне скажи, найти столь ценный объект и тут же позорно его упустить? Какой-то сопливый мальчишка ушел от одного из самых перспективных молодых магов и куда, спрашивается? К эльфам, к дивным, к этим длинноухим ублюдкам, которым плевать на всех, кроме себя!» Архимаг остановился и витиевато выругался. В этой тираде упоминались боги, демоны, мифические и реальные животные, люди и нелюди, смачно описывались взаимоотношения между ними, и, окажись они правдой, безусловно, привели бы к уничтожению этого мира ужаснувшимся творцом. Бримс лениво захлопал в ладоши, сделав вид, что с трудом сдерживает зевок. Льер Виттер аж задохнулся от ярости и на мгновение замолчал. «Ну и что? Ну попал он к эльфам. Ну казнили они его за убийство сородичей. Что с того? Основные фигуранты игры или проявили себя, или вот-вот проявят. Осталось чуть подождать и решить все одним махом. Мои ребята уже застоялись, ожидаючи этого момента. Донесения наших агентов принесли столько полезной информации, что ищущие буквально стоят на ушах. Один только паровой корабль с пороховыми пушками чего стоит. Эта фигура уже отыграла свою партию, и ее и так надо было отправлять в расход. Жаль, конечно, что не удалось поработать с мальчиком. Ну да ладно». Льер Бримс продемонстрировал сожаление. «А если он жив?» — уже спокойно поинтересовался Льер Виттер. «Что тогда?» «Действительно, у мальчика везение демона бездны, но и в этом нет ничего страшного. Не знаю уж почему, но эльфы ненавидят все, связанное с древними и их магией, и этого Ярика вряд ли выпустят дальше их зачарованных темниц». Бримс подошел к окну и вздохнул. «Хотя, знаешь, если он сможет бежать от них, начнется замечательная новая игра». «Во врага из пророчества», — понимающе кивнул Виттер. «У людей давно не было общего врага, и даже если он не появится, то его придется придумать». «И тогда в кровавой смуте новой войны удастся расколоть эльфийский клинок, замерший у горла Нолда». Нараспев протянул Бримс и жестко произнес. И, наконец-то, свершится мечта погибших магистров. Ничто не должно стоять у Нолда на пути к величию. «Да получат тени павших отмщение», — глухим голосом отозвался Виттер, словно завершая своими словами некий обряд. Маги замерли неподвижными изваяниями, склонив головы и прикрыв глаза. Губы же продолжали беззвучно шептать какие-то слова, но внимательный человек смог бы по ним прочесть: «И скипетр власти будет нам в том порукой». И явно здесь речь шла о нечто большем, чем золотой побрякушке, служащей символом ранга архимага. Тронг, или капрал Тронг, сидел в душной приемной вербовочного пункта и откровенно скучал. Жара стояла жуткая, и все помыслы седого ветерана крутились вокруг кружки холодного пива, а если можно, то и двух. До окончания работы оставалось еще часа 4, а мочи сидеть здесь уже просто не было. Все мухи уже давно были пересчитаны и показательно изничтожены. Висевший на стене плакат с мазней местного художника, изображающий пучеглазого детину с красоткой на коленях, полным кошелем золота в руке и знаменем короля за спиной, изучен до мельчайших деталей, так что Тронг скучал. Вообще-то, служба в этой дыре под названием Юрхан считалась довольно опасным делом. Местные бандиты ни в грош не ставили чью-то там власть и нередко громили вербовочные пункты, не забывая и про вербовщиков. За 8 лет здесь сменилось 4 вербовщика, но позднее все более-менее утихло. После каждого нападения приходила отборная сотня закаленных в боях солдат и переворачивала весь городишко вверх дном в поисках виновных. Теперь вербовщиков уважали как представителей силы, и нападения вроде прекратились, но надолго ли? Поэтому Тронг всегда держал наготове небольшой снаряженный арбалет, который и сейчас лежал на столе по правую руку от капрала. Ветеран прожил долгую жизнь, умел ее ценить и не собирался погибать раньше срока. Совершенно неожиданно дверь широко распахнулась, и какая-то тень появилась в проходе. Тронг, недолго думая, цапнул арбалет и нажал на пусковую скобу. Местные никогда не врывались в вербовочный пункт, а от столь агрессивных чужаков стоило ждать любых неприятностей, которые проще решать с мертвыми чужаками. Тренькнула тетива, и с громким стуком болт впился в дверной косяк там, где мгновение назад стоял пришелец. Тронг не успел даже как следует удивиться столь поразительной скорости реакции, как ничуть не обескураженный приемом гость в два шага достиг стола и, опершись на него руками, поинтересовался. «Здесь наемников вербуют». Голос пришельца звучал несколько хрипловато. Часть лица прикрывал светлый платок, кисти рук — грубые перчатки. И, судя по всему, пришелец не имел претензий к выстрелившему ветерану. «Да», — уверенно ответил Тронг, уже успевший оценить реакцию новобранца и теперь нашаривающий в ящике стола бумагу и письменный прибор. «Надеюсь, ты ничем не болен?» — он указал кивком головы на повязки. «Нет», — усмехнулся вошедший и, стянув перчатки, не спеша открыл лицо. «Ну и рожа у тебя, парень. Повидал жизнь, да?» — уже с любопытством произнес Тронг, без стеснения разглядывая все еще воспаленные раны на лице и руках кандидата в наемники. «Чего-то не пойму. Чем это тебя?» «Разным», — уклончиво пожал плечами человек. В этот момент из-за его головы высунулась мордочка пушистого зверька. Оглядев собеседника своего хозяина, зверек заверещал. Пришелец усмехнулся, отчего шрамы на его лице зашевелились, словно змеи, и погладил четвероногого приятеля. «Знатный зверек, откуда будешь?» — принялся задавать положенные вопросы вербовщик. «С Сардуора, из деревеньки Белые Хвыщи», — с некоторой линцой ответил молодой еще парень, как успел разглядеть Тронг. «Далековато тебя занесло». Вербовщик понимал, что правды он не услышит, но все формальности должны выполняться. «На все воля Светлого Орриса». Улыбка новобранца хоть и должна была говорить о дружелюбии, но походила на оскал. Тронг внутренне поежился. «В армию этот молодчик тоже по воле светлых сил записывается?» «Ясно. Чего умеешь-то?» «Прошлое новобранца никого не касается. Главное, как он служить будет. Тогда все прошлые грехи простятся и забудутся. Более важно, куда его определить». Ответом ему стала та же улыбка и пожатие плечами. «И тут все ясно. Будешь получать 3 гильта в день, плюс жратва, плюс боевые и премиальные. Спать в казарме. Короче, стандартный контракт на 3 года. Захочешь уйти раньше, заплатишь 50 фарлонгов и свободен. Но больше ни в одну часть тебя не примут. Условия подходят?» Тронг выжидающе уставился на своего собеседника. Снова утвердительный кивок. «Ну тогда давай оформляться. Имя?» Тронг разгладил углы бумаги и придавил один из них тяжелой чернильницей. Пришелец на мгновение замер, затем мрачно усмехнулся и ответил. «Пусть будет Кирсан. Да, Кирсан». «Как? Кирсан? Редкое имя. Ну да ладно. Так и запишем. А прозвище есть?» Вербовщик посмотрел на назвавшегося Кирсаном и пояснил. «Ты все же будешь солдатом королевской армии, а не подзаборным отребьем с одним именем». Тут Кирсан откровенно разулыбался и снова погладил своего зверя. «Кайфат. Кирсан по прозвищу Кайфат. Запиши именно так». Называя свое новое имя, Ярик держал в голове его значение на уркском. Какая все же насмешка судьбы. Урги — единственный народ, давший Ярику имя, и он его принимает. Маленький Ург именовал своего пленителя Рыргой, которого еще называли пришедшим извне или Кирсан. Имя, отражающее внутреннюю суть и самого Ярослава. Нет, уже не Ярослава, а Кирсана Кайфата, наемника его величества. Какая-то злая ярость блеснула в глазах человека, когда он наклонился над бумагой, чтобы поставить подпись. Недолго повертел в руках остро заточенное перо, зачем-то оттянул в сторону рукав на правой руке и затем принялся выводить на бумаге замысловатый иероглиф. Уже много позже, когда Кирсан ушел, Тронг долго смотрел на эту подпись, от которой по его спине бежали ледяные мурашки, а потом постарался выкинуть этого странного парня с такими яростными глазами из головы. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.